Что же писал Уваров? Папка с делом Уварова старшая по возрасту и больше по объему. Она содержит 7 писем Уварова и 8 ответов на эти письма. Ответы короткие, деловые. Письма Уварова написаны очень неровно. Они повторяют, дополняют, противоречат друг другу. Очень много наивных отступлений, очень много экзотических ссылок на туземные роды, чукотских королей, легенды, царские имена. Суть же дела сводится к следующему. 1930 год. Вдоль берегов Чукотки почти беспрепятственно ходят контрабандистские американские шхуны. В тундре пасутся тысячные стада, принадлежащие кулакам-оленеводам. И олени, и люди Чукотки затерялись где-то на перепутье между каменным веком и социализмом. В географических журналах идет спор о пальме первенства между бассейном Амазонки и бассейном Колымы. Невеселый спор о первенстве на неизведанность. Именно в это время появился здесь новый уполномоченный АКО, акционерное Камчатское общество, Василий Федорович Уваров. Должность у него для Чукотки звучала несколько иронически – лесозаготовитель. В погоне за редкими островными лесами Анадыря Уварову приходилось много ездить и, следовательно, постоянно сталкиваться с местным населением. Главным образом с ламутами, реже щукчами. В одну из таких поездок от пастухов, работавших в стаде кулака Эльвива, Уваров услышал легенду о Серебряной горе, якобы находящейся в дебрях Анадырского хребта. Оленеводы посоветовали Уварову обратиться к одному из богатейших кулаков Чукотки, Ивану Шитикову, стада которого кочевали, как и стада Эльвива, в бассейне Яблоневой, Еропола и по верховьям Анадыря. Как ни странно, престарелый Шитиков, который был живой летописью края и носил к тому же негласный титул чукотского короля, отнесся к Уварову доброжелательно. «Чукчам и ламутам, — сообщил он, — очень давно известна гора, почти сплошь состоящая из самородного серебра, которая расположена в горном узле, сводящем верховья